фактор – это мотивирование сотрудников на более эффективную работу. То есть сотрудникам компании становится просто выгодно работать эффективно, то есть выполнять бюджеты, бюджетные показатели, в подготовке которых они принимали самое непосредственное участие. Итак, финансовая структура компании представляет собой совокупность центров финансовой ответственности, для которых определены наборы финансово-экономических показателей и схемы мотивации, основанные на бюджетах этих центров. То есть логика здесь довольно проста. Чем эффективнее будет работать каждое подразделение, тем эффективнее будет работать компания в целом. Формирование структуры центров финансовой ответственности. Финансовая структура строится на основе организационной. И во многом эффективность построенной финансовой структуры зависит от действующего распределения функций между подразделениями компании. Она является своего рода комбинацией оргструктуры и ответственности за результаты. На слайде вы можете увидеть пример сценария постепенного увеличения ответственности отдела продаж. То есть базой финансовой структуры служит организационная структура, которая претерпевает следующие преобразования. Первое. Каждое подразделение диагностируется по критерию финансовой ответственности, то есть по виду финансового показателя – дохода, расхода, прибыли, рентабельности, на которые они способны влиять и которые они способны контролировать в процессе своей деятельности. И им присваивается статус соответствующего центра финансовой ответственности. Второе. Финансовая структура выстраивается из центров финансовой ответственности, которые, подобно подразделениям в оргструктуре, увязываются в определенную иерархию. Существует два основных фактора, влияющих на формирование финансовой структуры. Это стратегия компании и непосредственно организационная структура компании. В ваших лекциях на рисунке 3 показана логическая последовательность разработки финансовой структуры компании. Первым шагом этой разработки является формирование иерархического списка центров финансовой ответственности, то есть определение перечня этих центров и их связи в виде предварительной графической схемы. Второй шаг определяет, какие виды центров финансовой ответственности могут быть в данной компании. Как уже указывалось выше, всего может существовать 4 типа центров финансовой ответственности. Это центры затрат, центры прибыли, центр доходов и центр инвестиций. Но при этом совершенно не обязательно, чтобы в каждой компании были центры финансовой ответственности всех 4 типов. Третьим шагом является формирование организационного состава центров финансовой ответственности. При этом по каждому центру определяются структурные звенья, входящие в него. Как уже отмечалось ранее, в идеале каждое подразделение компании должно иметь статус центра финансовой ответственности. По мере развития системы бюджетирования именно к этому и нужно стремиться, так как такое увеличение количества центров позволит находить все больше резервов повышения эффективности, что, несомненно, позволит улучшить финансово-экономическое состояние компании. Но здесь нужно еще отметить, что, по крайней мере, в первом варианте финансовой структуры лучше не делать ее слишком большой и сложной. А в частности, не стоит вводить большое количество центров финансовой ответственности и делать финансовую структуру иерархичной, в том смысле, что вводить составные центры финансовой ответственности. Финансовая структура может быть достаточно простой, как, например, структура ОАО «Автоэнергосервис», которую вы можете увидеть у вас на слайде. Таким образом, первая версия финансовой структуры компании должна иметь вид, представленный в ваших лекциях на рисунке 4. Естественно, что у каждой компании будет свое количество центров финансовой ответственности, а не обязательно 5, как это изображено на этом рисунке. В данном случае речь идет о том, что она не должна быть более сложной на вид, например, такой, как представлен на следующем рисунке. Если компания имеет достаточно сложную и многоуровневую организационную структуру, то даже и в этом случае финансовая структура может иметь достаточно простой вид. Этого можно добиться за счет того, что статус центра финансовой ответственности присваивается не службе или дирекции, а подразделениям, которые входят в ее состав. Пример организационно-функциональной структуры финансовой вертикали управления в многоуровневой производственной компании вы можете увидеть на следующем слайде. Четвертый шаг. Это классификация центров финансовой ответственности, то есть определение типа каждого центра. И на пятом шаге уже строится окончательная графическая схема финансовой структуры. Другими словами, формируется графическое представление структуры центров финансовой ответственности. Итак, мы рассмотрели тему финансовой структуры предприятия. и вопрос для самопроверки. Итак, следующая тема – это перечень бюджетов и схемы бюджетных процессов. Бюджет может иметь бесконечное множество видов и форм. Его структура зависит от того, что является предметом составления бюджета. От размера организации, степени, в которой процесс формирования бюджета интегрирован с финансовой структурой компании, квалификации и опыта разработчиков. В отличие от формализованных отчета о прибылях и убытках или бухгалтерского баланса, бюджет не имеет стандартизированных форм, которые следует строго соблюдать. Бюджеты составляются как для структурных подразделений, так и для компании в целом. Бюджеты подразделений сводятся в единый бюджет предприятия, который называется основным или генеральным бюджетом. Его цель – объединить и суммировать бюджеты различных подразделений предприятия, называемые частными бюджетами. В каждой компании должен быть четко определен полный набор бюджетов, которые используются менеджерами и специалистами компании. При этом необходимо выстроить систему бюджетов, которая содержала бы полную информацию о финансово-экономических показателях объектов бюджетирования. В этой главе ваших лекций показан пример классификатора бюджетов компании. Согласно этому классификатору, бюджеты делятся на две большие группы. Это операционные бюджеты и финансовые бюджеты. К финансовым бюджетам относятся три бюджета. Это бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных средств и бюджет по балансовому листу. Операционные бюджеты, в свою очередь, делятся на три группы. Это функциональные бюджеты, к ним можно отнести бюджет продаж, бюджет коммерческих расходов, бюджет производства и так далее по функциям подразделений. Инвестиционные бюджеты, например, бюджет вывода новой продукции, бюджет освоения нового рынка сбыта, бюджет создания филиала и так далее. И бюджеты центров финансовой ответственности. Например, бюджет дирекции по маркетингу и продажам или бюджет дирекции по логистике. При этом каждый тип объектов бюджетирования и бюджетов вводится для вполне конкретных целей, установленных на предприятии. В ваших лекциях в таблице вы можете посмотреть эти цели. Итак, как мы уже сказали, бюджеты делятся на две большие группы – операционные и финансовые бюджеты. Рассмотрим цели этих бюджетов по группам. Итак, операционные бюджеты. Цели функциональных бюджетов. Это консолидация финансовых бюджетов в части текущей деятельности и повышение эффективности бизнес-процессов. Цели инвестиционных бюджетов. Это консолидация финансовых бюджетов в части развития инвестиционной деятельности и управления инвестициями и развития компаний. Цели бюджетов центров финансовой ответственности. Это повышение эффективности работы подразделений и мотивация подразделений. Далее рассмотрим цели финансовых бюджетов. Бюджет доходов и расходов. Его цели. Это обеспечение положительного финансового результата, прибыли компании, повышение эффективности работы компании и контроль динамики эффективности работы компании. Цель бюджета движения денежных средств. Обеспечение бездефицитности денежных средств, эффективность использования свободных денежных средств и определение связи между финансовыми потоками и финансовым результатом изменения финансового состояния компании. Цели бюджета по балансовому листу. Это обеспечение сбалансированности активов и источников финансирования, повышение эффективности использования активов компании и их финансирования, контроль целостности построенной финансовой модели компании, а также комплексный финансовый анализ компании. Финансовые бюджеты, собственно, и предназначены для управления финансами предприятия, для оценки финансового состояния бизнеса, для выполнения всех тех управленческих задач, о которых речь шла выше. Финансовые бюджеты позволяют руководителям иметь всю необходимую информацию для оценки финансового положения компании и контроля за его изменением, для оценки финансовой состоятельности бизнеса и инвестиционной привлекательности проекта. Вот почему для получения полноценного бюджетирования необходимо обязательное составление всех трех финансовых бюджетов – бюджета доходов и расходов, бюджета движения денежных средств и бюджета по балансовому листу, которые определяют собой систему координат для оценки финансовых результатов деятельности предприятия. Остановимся подробнее на каждом из этих финансовых бюджетов. Бюджет доходов и расходов является наиболее распространенным в нашей практике и наиболее привычным для понимания нашими руководителями любого уровня управления. Основной смысл этого бюджета показать руководителям компании эффективность ее хозяйственной деятельности на предстоящий период. А проще говоря, будет прибыль валовая, операционная, чистая, любая, то есть превышение доходов над расходами или нет. Бюджет доходов и расходов позволяет также установить лимиты отдельных видов расходов, целевые показатели прибыли, проанализировать и определить резервы формирования и увеличения прибыли, оптимизации налоговых и других отчислений в бюджет, возможности возврата заемных средств, формирования фондов накопления и потребления и так далее. В сущности, бюджет доходов и расходов – это прогнозирование структуры себестоимости выпускаемой компанией продукции на предстоящий период с выделением переменных и условно-постоянных затрат – валовой, операционной, балансовой и чистой прибыли. По нему можно судить о рентабельности производства, о массе прибыли и возможностях погашения кредита. С его помощью можно рассчитать точку безубыточности, определить лимиты основных затрат, сумму перечислений вышестоящих органам управления по результатам хозяйственной деятельности на данный бюджетный период. Но проблема состоит в том, что в этом документе не отражается движение реальных денежных средств. Являясь частью бюджетной системы предприятия, данный документ по существу к деньгам отношения не имеет. Прогноз доходов и расходов отражает пусть стоимостные, но не денежные обязательства или намерения потенциальных потребителей в отношении продукции предприятия или фирмы, а также те затраты, которые понесет бизнес на организацию производства, сбыт своих изделий или услуг. Но и только. Финансовые составляющие здесь являются только единицей измерения. Итак, бюджет движения денежных средств. Это в сущности план движения расчетного счета и наличных денежных средств в кассе предприятия или фирмы, отражающие все прогнозируемые поступления и списания денежных средств в результате хозяйственной деятельности предприятия. Он показывает возможные поступления авансов и предоплаты за поставляемую продукцию, а также задержки поступлений за продукцию, отгруженные ранее, это дебиторская задолженность. Важность этого документа в бизнесе все время растет. Хотя не только у нас, но и за рубежом еще совсем недавно должного внимания ему в управлении практически не уделялось. А сегодня именно бюджет движения денежных средств является главным инструментом в системе внутрифирменных бюджетов. Составление бюджета движения денежных средств призвано обеспечить безусловную сбалансированность поступлений и использования денежных средств предприятия или фирмы на предстоящий период. Если в бюджете доходов и расходов в какие-то периоды могут быть запланированы убытки, в сущности, они неизбежны, если речь идет, например, о становлении нового бизнеса или крупной технической реконструкции предприятия, в расчете на то, что будущая прибыль перекроет убытки прошлых лет. Но в бюджете движения денежных средств все поступления денежных средств в любое время должны превышать их использование в тот же период. Так называемое конечное сальдо в бюджете движения денежных средств должно быть обязательно положительным. Бюджет движения денежных средств составляется на весь бюджетный период, обычно на один календарный год, с максимально возможной детализацией внутри него. Внутри бюджетного периода бюджет движения денежных средств, в принципе, должен иметь более детальную разбивку на подпериоды, чем, например, бюджет доходов и расходов, поскольку его главная задача – обеспечить планирование бизнеса и контроль за его ликвидностью, разрыв которой, то есть образование отрицательного конечного сальдо, нежелательно даже на один день. Если в собственном бизнесе денег не хватает, то их ищут на стороне. И бюджет движения денежных средств отражает потребность во внешнем финансировании, объем кредитов, инвестиций, а также способствует более точному определению объемов этого финансирования. Его назначение состоит в обеспечении сбалансированности между поступлениями денежных средств и их списанием. Именно благодаря этой сбалансированности само умение составлять и тем более анализировать бюджет движения денежных средств может принести предприятию немалые деньги. При этом вовсе не обязательно во всех случаях затыкать дыры в конечном сальдо кредитами и прочими внешними финансовыми заимствованиями. Бюджет движения денежных средств позволяет менеджеру вовремя найти верное финансовое решение. В доходной части этого бюджета отражаются все источники денежных поступлений. То есть те денежные средства, которые реально могут поступить на расчетный счет компании в данный бюджетный период. Если по условиям договора или контракта предполагается предоплата или реализация в кредит, то неизбежно образуется разрыв между реализацией товара и связанными с ними расходами и притоком части денежных средств, то есть части выручки от реализации на счет компании. И стоимость отгруженных товаров не будет совпадать с объемом поступивших денежных средств за этот же бюджетный период. Для контроля за этим явлением необходимо в дополнение к бюджету составлять так называемый график погашения дебиторской задолженности, то есть установить ожидаемый порядок возврата потребителями тех сумм, которые они задолжали предприятию за ранее поставленную продукцию или оказанные услуги. И третий бюджет – это бюджет по балансовому листу. Это прогноз соотношения всего, чем располагает бизнес в данный момент, то есть активов, и всего того, что бизнес должен другим, то есть пассивов. Активы – это все имущество. Денежные средства, оборудование, приобретенные лицензии, запасы сырья, материалов, готовой продукции, а также обязательства потребителей и других лиц, которыми будет располагать предприятие на определенную дату бюджетного периода. Пассивы – это обязательства, которые будет нести предприятие перед кредиторами, взаимодателями, поставщиками сырья, комплектующих материалов, инвесторами и так далее. Величина, на которую сумма активов превышает текущие и долгосрочные обязательства, является собственным капиталом компании. Для бюджетирования важно, что в бюджете по балансовому листу отражаются все ресурсы, вовлеченные в данный бизнес. Как и в бюджете движения денежных средств, бюджет по балансовому листу может быть составлен не только для юридического лица, подобно форме номер один, но и для любого объекта хозяйствования, приносящего доходы, прибыль или генерирующего денежные потоки. Без бюджета по балансовому листу, то есть без определения всего того, что так или иначе вовлечено в данный бизнес, невозможно получить исходную информацию для финансового анализа и оценки инвестиционной привлекательности проекта, контракта, предприятия и так далее. Например, нельзя рассчитать большинство финансовых коэффициентов, нельзя принимать многие управленческие решения, касающиеся распределения прав и ответственности в финансовой сфере между руководителями центров финансовой ответственности или отдельных структурных подразделений. Есть еще один аспект, демонстрирующий важность составления бюджета по балансовому листу. Это учет движения всех видов активов, денежных средств, запасов сырья и нематериальных активов, основных средств. Дело в том, что в любом виде бизнеса, даже во вновь созданном, ничего не начинается с нуля, на пустом месте. Какие-то виды активов в основе всегда присутствуют. По бюджету доходов и расходов и бюджету движения денежных средств можно отследить либо использование этих активов в расчете на единицу объема продаж, либо затраты денежных средств на их пополнение. Ответы на вопрос, что было до начала бюджетного периода и что осталось после его окончания в бизнесе, можно получить только при наличии бюджета по балансовому листу. Итак, вторая группа бюджетов – это операционные бюджеты. Если набор основных бюджетов является обязательным для серьезной постановки не только бюджетирования, но и в целом финансового менеджмента в компании, то состав операционных бюджетов может определяться руководителями самостоятельно, прежде всего исходя из стоящих перед ними целей и задач, из специфики бизнеса, а также уровня квалификации работников финансовых и планово-экономических служб предприятия, организационной и технической готовности предприятия или фирмы. Как мы уже говорили, существует три группы операционных бюджетов. Это функциональные, инвестиционные и бюджеты центров финансовой ответственности. Остановимся подробнее на каждой из них. Функциональные бюджеты. Объектом бюджетирования, информацию о котором содержат функциональные бюджеты, являются функции или бизнес-процессы компании. В функциональных бюджетах определяются основные решения о параметрах, с которыми должны быть реализованы основные бизнес-процессы, то есть объем продаж, цена, выручка, объемы производства и так далее. Инвестиционные бюджеты. Они показывают распределение по бюджетным периодам финансовых ресурсов, выделяемых руководителями или инвесторами компании под предоставленный бизнес-план на организацию или создание нового бизнеса в качестве основания прежде всего запрашиваемых кредитов или инвестиций и других внешних финансирований. В этом документе показано распределение капиталовложений и других первоначальных затрат, например, лицензирование, стартовая реклама, сертификация, оформление прочих разрешительных документов, как по статьям расходов, так и по месяцам и декадам бюджетного периода. И бюджеты центров финансовой ответственности. Они в компании возникают только в том случае, если там действительно есть финансовая структура. Из названия очевидно, что объектом бюджетирования для бюджетов центров финансовой ответственности является непосредственно центр финансовой ответственности. Как уже говорилось в предыдущей главе, центр финансовой ответственности – это то же самое подразделение, но при этом есть конкретная схема мотивации, в соответствии с которой формируется фонд материального поощрения этого подразделения. То есть В схеме мотивации определяется методика расчета переменной части заработной платы этого центра. В бюджетах центров финансовой ответственности должны быть только те финансово-экономические показатели, на которые действительно может влиять этот центр. Это один из принципов построения бюджетов центров финансовой ответственности. То есть, если руководитель центра финансовой ответственности имеет полномочия принимать решения, которые влияют на значение определенных финансово-экономических показателей, то все эти показатели должны быть и в бюджете этого центра. Очевидно, что форматы бюджетов центров финансовой ответственности, так же как и всех остальных бюджетов, очень сильно зависят от конкретной компании, и в этом смысле, конечно, они не могут быть типовыми. Бюджетный процесс не ограничивается лишь стадией составления сводного бюджета. Обратите внимание на слайд. Технологии финансового планирования во времени – это непрерывный цикл, где планирование на следующий период производится на основании план-факт-анализа предыдущего периода. Бюджетный цикл – это период времени от начала первой стадии бюджетного процесса, то есть составления сводного бюджета, до завершения третьей стадии план-факт-анализа исполнения этого бюджета. Бюджетный процесс должен быть непрерывным. То есть завершение анализа исполнения бюджета отчетного периода должно совпадать по времени с разработкой бюджета следующего периода. Существует три основных подхода к процессу бюджетирования. Это подход сверху вниз, снизу вверх и встречного потока. Остановимся подробнее на каждом из этих подходов. Подход сверху вниз означает, что высшее руководство осуществляет процесс бюджетирования с минимальным привлечением менеджеров подразделений и отделов нижнего уровня. Такой подход дает возможность полностью учитывать стратегические цели компании, уменьшить затраты во времени и избежать проблем, связанных с согласованием и агрегированием отдельных бюджетов. Но вместе с тем, серьезным недостатком такого подхода является слабая мотивация менеджеров нижнего и среднего звена относительно достижения поставленных перед ними целей. Второй подход снизу вверх применяется обычно на больших предприятиях, где руководители отделов составляют бюджеты участков, отделов, потом они обобщаются в бюджеты цеха, завода и, соответственно. Средним и высшим руководителям в этом случае предстоит согласование и координация различных бюджетных показателей. Одним из недостатков такого подхода является то, что плановые показатели по расходам обычно завышаются, а по доходам занижаются, для того чтобы при выполнении получить незаслуженное вознаграждение. И традиционно считается, что наилучшим подходом является метод встречных потоков. Он является самым сбалансированным и позволяет избежать негативных последствий двух предыдущих методов. При таком подходе высшее руководство дает общие директивы относительно целей компании, а руководители нижнего и среднего звена подготавливают бюджет, направленный уже на достижение этих целей. В целом, процесс составления бюджетов носит интерактивный характер, когда ранее составленные операционные, вспомогательные, основные бюджеты приходится корректировать для того, чтобы будущее финансовое положение компании или фирмы соответствовало поставленным целям и задачам. Процесс бюджетирования практически всегда начинается с бюджета продаж. Обратите внимание на слайд. После составления бюджета продаж составляется бюджет производства, затем бюджет производственной себестоимости и так далее. Но исключение составляют только те предприятия, объем выпуска продукции которых ограничен их производственными мощностями. И они продают столько, сколько смогут произвести. Составив операционные бюджеты, приступают к формированию финансовых бюджетов. Работа над финансовыми бюджетами заканчивается составлением бюджета по балансовому листу и начинается их предварительный анализ. Финансовые бюджеты показывают руководству предприятия, как его планы скажутся на финансовом состоянии организации. Если в результате составления бюджета выявляются проблемы, вызванные принятием того или иного решения, то вносятся соответствующие коррективы. И так может быть изменена, например, кредитная политика предприятия в отношении покупателей, введена скидка за предоплату или изменены условия предоставления отсрочки платежа. Первый вариант финансовых бюджетов редко оказывается окончательным. После корректировки планов действий предприятий в целом и его структурных подразделений в бюджеты вносятся изменения и вновь анализируется влияние планов предприятия на его финансовое состояние. Таким образом, процессы планирования и составления бюджетов сливаются в один процесс управления предприятием. Итак, мы рассмотрели с вами тему перечень бюджетов и схемы бюджетных процессов. Следующая наша тема – это соответствие счетов управленческого учета статьям бюджетов и распределение счетов управленческого учета по центрам ответственности. Управленческая фаза процесса бюджетирования, на которой происходит сбор фактической информации, пожалуй, является наиболее формализуемой. Как мы уже знаем, особенностью управленческого учета является его способность отражать не только те факты хозяйственной деятельности, которые уже произошли, но и те, которые еще должны быть. Именно эта особенность дает до начала периода возможность просчитать результаты и наметить мероприятия в случае реализации тех или иных прогнозов, а по окончании периода провести сравнение прогноза с фактом и сделать анализ исполнения бюджета, выявить причины отклонений и определить место Центра финансовой ответственности, в котором эти отклонения возникли, и, соответственно, наметить мероприятия по улучшению ситуации. Но для этого помимо новых или просто уточненных по сравнению с бухгалтерским учетом определений, критериев классификации и учетных принципов, требуется создать такую систему счетов и субсчетов, чтобы получение необходимой информации в нужных разрезах было не только реальным, но и легким. Управленческий план счетов может быть сформирован либо на основе российского или любого другого национального бухгалтерского плана счетов, либо на основе международного плана счетов, например, ГААП, либо на основе индивидуально разработанного для конкретного предприятия управленческого плана счетов. Достоинства и недостатки всех этих способов вы можете увидеть в этой главе, в ваших лекциях, в таблице, которая называется «Способы формирования управленческого плана счетов». Кроме того, нужно будет таким образом настроить план счетов и так распределить аналитики, чтобы в итоге можно было получать требуемую фактическую информацию очень легко. Чем больше аналитик используется в учете, тем более детальные отчеты можно будет получать. Аналитика – это атрибут, который вводится пользователем системы управленческого учета с тем, чтобы данные получили дополнительную окраску и потом могли быть обработаны, сгруппированы или классифицированы, перенесены и так далее в соответствии с этими атрибутами. Каждому счету в обязательном порядке присваивается аналитика Центра финансовой ответственности. Поскольку хозяйственная операция в рамках бюджетного управления относится к какому-то конкретному Центру финансовой ответственности. Определенным счетам присваиваются традиционные аналитики, например, места хранения, контрагенты, договоры, сотрудники и так далее. Предусматривается специальный счет для расчетов между центрами финансовой ответственности, внутрихолдинговые или внутрифирменные расчеты. Счетам, из которых впоследствии будет формироваться тот или иной бюджет, присваивается соответствующая аналитика, например, бюджет доходов и расходов, или бюджет движения денежных средств, или товарно-материальные ценности. При этом некоторые счета могут иметь две аналитики – бюджет доходов и расходов и бюджет движения денежных средств, например. А счетам, по которым фиксируется только движение денежных средств, присваивается одна аналитика, в данном случае бюджет движения денежных средств. Примеры таких счетов – это касса, расчетный счет, денежные средства в пути, финансовые вложения. Счетам, по которым производится начисление доходов и расходов, присваивается аналитика бюджет доходов и расходов. Примеры таких счетов – это амортизация, товары, материалы, основное производство, расходы на реализацию, общехозяйственные административные расходы, расходы по налогам и сборам, прибыли и убытки. Счетам, по которым фиксируется движение товаров, запасов и основных средств, присваивается аналитика товаро-материальной ценности. Примеры этих счетов – основные средства, материалы, заготовление и приобретение материальных ценностей, готовая продукция. Теперь при отражении хозяйственных операций по статьям бюджетов эти суммы отражаются и по соответствующим счетам управленческого плана счетов. В конце периода рассчитываются обороты и остатки по счетам, на основе которых формируется управленческий баланс. Расширенный пример управленческого плана счетов с несколькими аналитиками приведен в ваших лекциях в таблице, которая так и называется «Расширенный управленческий план счетов». Конечно, приведенный управленческий план счетов с аналитиками не является исчерпывающим, но в целом он корректен и может быть использован в качестве образца для разработки управленческого плана счетов реального предприятия. А если менеджерам предприятия удастся решить такую достаточно сложную задачу, как своевременное предоставление первичных документов, их ввод в соответствии с требуемым уровнем аналитики, то само получение фактических бюджетов останется, так сказать, делом техники. Особенно если в компании для этих целей используется информационная система, позволяющая вести управленческий учет с той степенью детализации, которая требуется для целей бюджетирования в данном конкретном предприятии. Пример описания методики учета фактической информации, то есть получения отчетов об исполнении бюджетов, приведен у вас в лекциях в следующей таблице. В этом примере методика сбора фактической информации описывается следующим образом. По каждой статье отчета фиксируются обороты и конечные остатки по определенным счетам из плана счетов, а также указываются аналитические признаки и конкретные значения аналитик, по которым и нужно сделать соответствующий запрос из журнала проводок. Обратите внимание на слайд. Концептуальная модель формирования фактической управленческой отчетности. То есть для ввода фактической информации используется план счетов, на которых отражаются данные о всех элементах финансовой отчетности. Кроме того, у каждого счета может быть свой набор аналитик, который позволяет получать более детальные отчеты. И все операции отражаются с использованием этих счетов и аналитик. Данные вводятся в журнал проводок, и на основании заранее определенного алгоритма из журнала проводок получаются статьи управленческих отчетов. Любую статью управленческих отчетов можно представить либо как оборот, либо как сальдо по определенному счету с определенными аналитиками. Таким образом формируются нужные управленческие отчеты. Следующая наша тема – это анализ исполнения бюджетов. Любая система является жизнеспособной, если имеет в своем составе элементы обратной связи, которые предусматривают анализ того, что сделала эта система, и текущую корректировку поведения системы по мере поступления сигналов о ее состоянии. Обратите внимание на слайд. Именно на основе анализа можно сформировать обоснованное и своевременное управленческое решение по корректировке оперативных планов или целей предприятия, либо о продолжении реализации ранее выбранного курса. Таким образом, анализ экономического и финансового состояния предприятия как основа для выработки управленческих решений является важнейшим этапом в процессе бюджетного управления. Существует множество видов и методов финансового анализа. Но мы сейчас не будем подробно останавливаться на каждом из них, так как вы прошли это в другом курсе. Мы просто посмотрим, как все эти виды анализа можно применить на каждом конкретном предприятии. Так как для конкретного предприятия целесообразно выбрать из существующего множества именно те, которые полезны для данного предприятия. Определяя набор необходимых показателей, можно ориентироваться на специфику бизнеса, на специфику отрасли или продукта, и также на цели, стоящие перед предприятием. И для выбора методов, способов приемов анализа можно определить следующие рекомендации. Итак, анализ отклонений. Этот вид анализа обязателен для любого предприятия и служит основой для последующих видов анализа. Суть данного вида анализа заключается в том, чтобы определить разницу между двумя значениями определенного показателя. Причем значения могут